Глава 45. Я была зрителем на самом невероятном представлении, которое только можно вообразить. Огромное помещение, куда залетали снежные вихри, стало полем боя для высших существ. Фиолетовые драконы, превратившись в покрытых чешуей мужчин, прицельно пуляли магией по двум зеленым ящерам. Те изрыгали в ответ струи желтой жидкости, исходящей зловонным дымом. Изумрудные, помимо защиты от общего врага, порывались время от времени куснуть одна другого. А как они рычали при этом, я чуть не оглохла. Засмотревшись на драконов, можно было не заметить другую битву. Не такую зрелищную, но не менее значимую. Молодая женщина со сверкающими ослепительным светом глазами сражалась с гигантским рогатым чудищем. Ей пытался помочь еще один фиолетовый дракон, но его каждый раз отбрасывало то черной плетью, оружием чудища, то сиянием, что исходило от белого меча девушки. В какой-то момент плеть намоталась на меч, и стало казаться, что рогатый гигант одержит верх. Но снова вмешался дракон, выпустив сноп фиолетового пламени, он отвлек противника девушки, и та сумела освободить оружие. А потом меня опять ослепила вспышка яркого света. Открыв глаза, я обнаружила, что переместилась. Мы вместе с девушкой цвета волос, которые теперь было не разглядеть из-за сверкающего нимба над головой, оказались в белой комнате. А нет, комната была не совсем белой. В углу, под сияющей паутиной, опутавшей ее сети, сжалась темная тень с небольшими рожками на голове. «Где это мы?» — спросила я, никому, собственно, не обращаясь. «Надеюсь, не в очередной камере?» «Нет, это не камера», — улыбнулась мне девушка. «Я переместила нас в безвременье. Нужно решить твою судьбу. Присаживайся». После такого заявления я с радостью послушалась и опустилась на возникший позади диван, тоже белый, но мне даже начинала нравиться монохромность. Немного выбивалась из интерьера тень, но, думаю, это ненадолго. Она продолжала уменьшаться. Райнер сказал, что эта сущность никогда не была богом. Интересно, кто это или что? «Это дух убитого много лет назад черного дракона», — получила я неожиданный ответ от девушки. «Он не успокоился и все эти годы ждал возможности вернуться и обрести тело». «О, это возможно? Воскрешение после смерти или только для драконов?» «В некоторых исключительных случаях, да, возможно», — ответила мне девушка. «С божественной помощью. Видишь ли, в основе силы черных драконов лежит тьма, а это самая непредсказуемая богиня из всех нас». «А ты Арианна?» — осторожно уточнила я. Девушка кивнула и опустилась возле меня на диван. В ее руках возникла чашка с ароматным напитком. «Боже, да это же кофе!» «Угощайся, Нина!» — сказала богиня. Передо мной появился крошечный столик, где поместилась только кофейная пара и маленькое блюдце с моим любимым заварным пирожным. «Но я хочу предупредить тебя. Наше общение будет длиться недолго. Ровно столько, сколько понадобится свету, чтобы уничтожить непочивший дух». «Даже у богов есть ограничения», — хмыкнула я. «Спасибо за кофе, он чудесен», — поблагодарила, отпив ароматный напиток. «Ладно, каким бы бредом ни казалась ситуация, надо собраться и задать нужные вопросы. Не время теряться. Скажи, я действительно умерла в своем мире?» «Вот он», — я невежливо ткнула пальцем в тень. «Сказал, что притянул мою душу на место Ниниэллы, а мои собственные воспоминания стер. Но я ведь помню свою жизнь». «А что именно ты помнишь, Нина?» — мягко спросила Арианна. «Я знаю, где жила, чем занималась», — начала перечислять я. «Кого-то из своих родных и близких, друзей, кто был значим для тебя?» «Бывшего мужа помню», — нахмурилась я. «По крайней мере, то, что мы развелись». «Как его звали?» «А это важно?» — уточнила я и снова нахмурилась. Имя совершенно вылетело из головы. «А мы ведь прожили вместе 2 года. Или год. Неужели я и этого не помню?» «Насколько я вижу, твои воспоминания действительно утратили былую яркость», — сказала Арианна. «И это мог сделать наш дух. Черные драконы — лучшие менталисты. И если ему нужно было, чтобы ты осталась на месте Ниниэллы, он мог почистить твою память». «То есть это правда, что меня притянул в этот мир дух?» — спросила я, с сомнением глядя на тень черного дракона под сетью. «И что теперь? Я не смогу вернуться обратно?» «А ты хочешь?» — уточнила Ариана. «Ты можешь сказать мне, что тебе есть кому возвращаться?» Я в замешательстве откинулась на спинку дивана, решая, что ответить. Кофе не помогал собраться с мыслями, ведь тут вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Вообще-то это произошло еще в тот момент, когда я попала в этот мир, но... Неожиданно поток моих мыслей прервала яркая фиолетовая вспышка, озарившая комнату. Когда она потухла, перед нами стоял Райанар. «О, богиня!» — обратился дракон к Риане. «Я пришел узнать, все ли в порядке с моей парой». «Вижу, что пришел», — богиня нахмурилась. «Но тебя ничего не смущает?» «Меня смущает», — сказала я. «Как ты попал сюда? Это же без времени или как-то так?» «Я волновался и пришел по нити нашей связи», — заявил Райанар. Я посмотрела на богиню, взглядом спрашивая, ну как такое возможно? В ответ она просто пожала плечами. А герцог меж тем продолжил. «Я чувствую, что ты расстроена и в замешательстве. Я хочу помочь тебе. Только скажи мне, как?» «Пока сама не знаю», — вздохнула я. «Разве что ты можешь вернуть воспоминания, которые стер этот черный». «Я выжгла светом все темные воздействия тени», — сказала богиня. «Но раз твоя душа помнит только мужа, значит, и он был самым ярким воспоминанием в твоей жизни». «Мужа?» — возмущение в голосе Райанара было почти осязаемым. «У тебя есть муж?» «Мы в разводе», — кратко пояснила я. «Чтобы снять вопросы, я восстановлю твои воспоминания, Нина». Ариана снова улыбнулась. «Ты должна знать, что черный дракон, ставший тенью, уничтожил твое прежнее тело, чтобы забрать душу, подходящую в качестве истинной пары Райанару. Мне жаль, но если ты решишь вернуться на Землю, могу придать тебе облик Нины Орловой». Райанар собрался было что-то сказать, но богиня шевельнула пальцами в его сторону, и герцог так и замер с открытым ртом, недоуменно моргая. «Имей уважение», — беззлобно пожурила она его. «Я тебя сюда не звала. Если уж пробился на нашу приватную беседу, невзирая на барьер, так не лезь с вопросами раньше времени». Надо бы спросить Райанара, как он вообще это сделал, но позже. Я бросила взгляд на тень в углу, достала размером с кошку. Времени осталось совсем мало. «А что случилось с настоящей Ниньеллой Корунд, с ее душой?» «Вот ее черный поглотил, чтобы стать сильнее», — сказала богиня. «Девочка сама призвала его, проведя ритуал, и знала, что придется платить. Правда, она собиралась отдать только часть своей магии, но ошибка в ритуале стоила ей всего». Ариана сделала сложный жест рукой, и мне пришлось прикрыть глаза. В голове начали всплывать картины прошлого, как кадры киноленты. Это были события моей прежней жизни. Любопытно, что воспринимались они тоже как какой-то фильм, не очень интересный, который смотришь, чтобы скоротать вечер. Нина Орлова в свои 25 лет почти все время посвящала работе. Да, надо было зарабатывать, чтобы платить взносы по ипотеке, а за плечами был неудачный брак. И в этом, наверное, была причина, что вечера я охотнее проводила с книгами, чем с немногочисленными друзьями, а заводить новые знакомства не спешила. С родителями мы общались редко. Они тоже много работали, давно были в разводе, да и жили мы в разных городах. Стоит ли торопиться возвращаться? Ведь если Райанар, как и обещал, научит меня открывать порталы, да и изменить внешность не проблема, то посетить Землю я, по идее, смогу, и оставаясь не Ниньеллой Корунд. Что тут думать-то? Я посмотрела на герцога. С ним все сложно, конечно, но стоит признать, что Райанар меняется и меняется в лучшую сторону. Но, может, это только маска, чтобы приручить меня? Или это во мне говорит боязнь снова ошибиться? Как понять-то? Райанар задумчивым видом разглядывал темную тень в углу, которая стала размером с мышь, и по-прежнему молчал. «Значит, он все же был драконом», — услышала я внезапно его мысль. «Кто бы мог подумать, что легенда оказалась правдой? Мы действительно можем стать богами, если соберем достаточное количество энергии». «И если вам не станут мешать другие боги», — произнесла вслух Ариана. «Ну да, для нее-то мысли не секрет». «Я бы предпочла, чтобы твои догадки, Райанар, остались при тебе. Уверена, ты прекрасно понимаешь тот вред, который может принести это знание». «Разумеется». Герцог отвесил изящный поклон. «От меня эта информация никуда не пойдет». «Я рада, что ты приняла решение, Нина». Ариана улыбнулась мне так искренне и тепло, что сразу стало светлее на душе. И добавила без слов. Кстати, драконью метку я с тебя снова сняла. Пусть просит разрешения, прежде чем ее ставить». «Спасибо», — улыбнулась я в ответ. «И что теперь?» «Теперь мы вернемся к остальным драконам», — сказала богиня. «Мне ведь не только с вами нужно решить, как поступить». «Полагаю, вам будет интересно узнать, что ритуал разрыва связи Элиарм все же завершил. Его вместе с Радирой мы пленили», — сообщил Районар. «Значит, оба изумрудных главы почти лишились магии», — сказала богиня. «И у этого мира сейчас нет повелителя, хотя...» Она поднялась и лукаво улыбнулась, нацелив палец на Районара. «А затем на меня. Теперь есть!» Вид у меня, наверное, был обескураженный, потому как Арианна рассмеялась и пояснила. «Я назначила тебя, этого дракона, повелителями этого мира. Районар, научишь Нину обращаться с магией. Ты наверняка заметил, что теперь она стала немного сильнее. Часть энергии развоплощенной тени я решила отдать ей. И вот тебе еще задание. Восстанови в этом мире магические потоки. Мне бы не хотелось иметь под своим началом еще один полностью техногенный мир. Не люблю, когда мне не молятся. Ах да, не забудь построить мне храм в столице». Пока я хлопала глазами и соображала, какой из 120 вопросов задать первым, богиня растворилась в белом сиянии. Мы с Районаром остались одни. Тень, как оказалось, тоже исчезла. «Я объясню все, что тебе непонятно», — сказал герцог, убирая с моего лица прядь волос. «Значит, тебя на самом деле зовут Нина? Рад знакомству». «Я тоже», — откликнулась я, пытаясь осознать все, что произошло. Но Районар и не подумал дать мне на это время. Он неожиданно протянул руку, и я машинально ее пожала. Встретив его взгляд, сказала: «Можешь начинать прямо сейчас. Объяснение». «Хорошо», — улыбнулся дракон. «Для начала я объяснюсь тебе в любви. И, Нина, выходи за меня замуж». На этот раз я пребывала в ступоре недолго. «Интересно, ты когда-нибудь начнешь отвечать на мои вопросы всерьез?» — задумчиво произнесла я. «Хотя, знаешь, у меня тоже к тебе предложение. Давай составим брачный договор».